Хозяева океана. Глава 1. Новый год. Рождество и Новый год в Виктории отмечали с размахом. Люди готовились загодя. Ребятишки писали письма святому Николаю, а родители или учителя готовили подарки. Посреди поляны ставили рождественское дерево, обычно подбирали не слишком высокую, зато пушистую сосну, ели или пихту. Его венчала Вифлеемская звезда, а ветви украшались зеркальными шарами, фигурками из поливной керамики, разноцветного стекла, игрушками из шелка и атласа, шелковыми же лентами. Фонари на рождественское дерево не вешали, не столько опасаясь пожара, сколько по причине неудобства с заменой масла или свечей, но небольшими прожекторами, фонарями с зеркалами и линзами Буффона, подсвечивали украшенное дерево со всех сторон. В рождественскую неделю светился весь город. Вечерами включалось газовое освещение набережных. Оно стало уже привычным явлением и поражало великолепием только гостей. На праздник же к газовому пламени добавлялась иллюминация всех прочих видов. Лавки, трактиры, большие и малые компании, простые горожане выставляли в окнах и витринах масляные лампы, сальные, восковые и спермацетовые свечи, особые светильники на угольном дистилляте, спиртовки и даже высушенных местных рыбок, которые горели не хуже всего прочего, хотя и источали не слишком приятный запах. Бумажные и стеклянные фонари разных цветов, форм и размеров вешали на ветви деревьев, подарками, на двери, ворота. На воду спускали, а в воздух запускали фонарики, сделанные на китайский манер. На углах домов горели факелы, на перекрестках и площадях – большие чаши-светильники. Тут и там, где позволяла местность, горели костры, возле которых при необходимости грелись прохожие. Топовые и боковые огни на шхунах покачивались на небольших волнах, вызванных пароходиком компании Аткинсонов, который бегал по фьорду Камасак со всей иллюминацией и заодно подсвечивал водную гладь прожектором. Фонари всевозможных типов люди носили с собой, вешали на кареты, повозки. Расцвеченная огнями конка катала людей по городу. Украшенный светильниками дилижанс стоял возле гостиницы «Императрица», а с главной станции, что на правом берегу у моста через фьорд, отправлялся время от времени в Эскимальт сверкающий иллюминацией паровик. По ночам на правом берегу, на пустырях запускались сигнальные ракеты, шипели фейерверки, со свистом метались шутихи, гремели петарды, вращались огненные колеса, горели звезды, бенгальские свечи, струились потоки огня разных очертаний и расцветок. Только на набережных возле порта пиротехнику запретили, чтобы случайно не запалить корабли. Наверное, горожане сжигали за эту неделю трехмесячный запас свечей, лампового масла, пороха, угля и дров, но выглядело все просто здорово. По вечерам иногда выпадало немного снега, который искрился, придавая городу совсем уж сказочный вид. Снег нарочно не убирали, только скользкие дорожки посыпали черным песком. Частенько вместе с снегом или вместо него шел дождь, и сияние города вновь преображалось, а праздничные огни отражались не только в воде фьорда и гаваней, но и на мокрых мостовых. Для выходца из сонного южного Сосалита зимний праздник в Виктории казался волшебной сказкой. И Гриша Смородин наслаждался каждой минутой этого чуда вот уже четвертое Рождество подряд. Столица есть столица. Тут все иначе. Иногда жестче, циничнее, иногда веселее, умнее. Все здесь на пределе. Работа, учеба, отдых, отношения между людьми. Все кипит и бурлит. А тот, кто желает покоя, может поселиться за городом, спокойно пасти овец, выращивать виноград или держать пасеку. Хотя Рождество происходило от конкретного и однозначного библейского события, во время его празднования смешались традиции многих народов. Плавильный котел, как называл это явление глава правления Складчины, выдавал странный сплав, в котором еще угадывались первоначальные составляющие. Немногочисленные в Виктории христианские группы славили Спасителя, сами наряжались в волхвов, а детей наряжали ангелочками. Устраивали разнообразные вертепы, выставлялись ящики с панорамой, игрались прямо на улицах сценки людьми или с помощью кукол. Дети и подростки ходили от дома к дому со звездой и колядками, наряжаясь в козлов и прочих ряженых. Последователи учения Растриги ходили по городу в ярких нарядах со своими оригинальными песнопениями. Местные и пришлые индейцы добавляли праздничной симфонии свои оригинальные нотки. Они украшали лентами деревья, а вечерами зажигали костры на поляне, наряжались в накидки с изображением ворона, курили трубки, надевали маски и устраивали пляски. От них не отставали выходцы с Камчатки и Чукотки, с Алеутских островов и Аляски, чьи обряды походили на индейские. Китайский вклад в общее дело заключался в громких барабанах и разнообразных драконах, которых проносили по городу. Все следующие дни европейцы, азиаты, островитяне южных морей, природные американцы и городские индейцы дарили друг другу подарки. Это был как бы дополнительный потлач, хотя здесь не возникало той соревновательности в щедрости, что отличает традиционные потлачи. Подарки не дарили прилюдно, на показ, заворачивая их в бумагу, ткани, укладывая в коробочки, а внимание оказывали прежде всего детям и членам семьи. Гриша Смородин получил свой неожиданный подарок незадолго до Рождества. Варвара Ивановна Ямантеева, директор университета и преподаватель естествознания, отправила его на собеседование в контору складчины чуть ли не силой. «Твоя скромность, Гриша, тебя погубит», — сказала она, — «но я стараюсь не допустить, чтобы ты зарывал в землю таланты. Но я еще не закончил работу и статью не дописал». «Ничего страшного», — улыбнулась креолка. «Я собрала внеочередной ученый совет, и мы присвоили тебе степень бакалавра. В университете Виктории, в отличие от школы или того же морского училища, не требовалось проходить определенные курсы и сдавать определенные испытания. Здесь имелся большой выбор дисциплин, а обучение могло продолжаться и 4 года, и 5 лет, и больше. Как только преподаватели находили студенту подходящее дело, или такое дело находил он сам, его отпускали. Дирекция очень трепетно относилась к устройству учеников, тем более лучших учеников. Несмотря на высокое мнение менторов о его способностях, Гриша и представить не мог, что собеседование будет проводить сам Алексей Петрович Тропинин, председатель правления складчины и вообще личность легендарная не только в Виктории на острове, но и на дальних берегах Тихого океана. Однако именно к Тропинину Дворецкий провел студента, когда тот появился у ворот особняка Ивана-американца, служившего складчине главной конторой. Алексей Петрович сидел за столом скромного кабинета в простом сюртуке. Его волосы уже побелила седина, а лоб и уголки глаз покрыли морщины. Во всем остальном он выглядел здоровым и полным сил. Жестом предложив посетителю устроиться в кресле, Тропинин перешел сразу к делу. «Варвара Ивановна говорила, что у вас есть склонность к рефлексии, анализу и синтезу, умение вычленять из текста или лекции, главное и вдобавок хорошая память», — сказал он, рассматривая Гришу с умеренным интересом. «Что немаловажно, она также отметила вашу честность. Добавим к этому знание языков, умение красиво и быстро писать и отличные физические кондиции. Говорят, вы неплохой наездник, хорошо фехтуете и стреляете. В Сосали-то все умеют ездить на лошадях, а что до фехтования, то некоторое время я подумывал стать офицером и взял несколько уроков. Но думаю, что в конце концов, остановился бы на профессии учителя. Офицеров у нас и так хватает, да и с учителями проблема решаема», — сказал Тропинин. «А мне требуется личный секретарь, который знал бы все о моих делах, держал в голове расписание встреч и помогал бы более эффективно распорядиться временем. У меня есть, разумеется, помощники в правлении складчины, есть и доверенные люди на каждом из моих предприятий. У них свое поле деятельности, а мне нужен человек, который держал бы в уме все вместе. И вот в 17 неполных лет вместо работы в одной из компаний, вербовки в качестве агента на пограничный форт или на дальний остров, работы учителем или гувернером, Григорий Михайлович Смородин стал тенью самого влиятельного человека на половине земного шара, пусть эта половина и была сплошь покрыта водой. Просто дух захватывал от перспектив. Он будет посвящен в самые сокровенные тайны складчины, будет держать руку на пульсе городской жизни и наблюдать из первого ряда за развитием обширных колоний Тихого океана. Так ему по крайней мере казалось. По всему городу, а особенно на поляне днем и ночью работали карусели, со столов и лотков продавали уличную еду и напитки. Особенно расходилась горячая и жирная пища, фаршированные блины, хот-доги, шашлыки, тако, эчпочмаки, корнуэльские пироги, пельмени в берестяных коробочках. Но у штруделей и шарлоток тоже имелись почитатели. Продавались и сладости, леденцовые петушки, пастила, длинные карамельные конфеты в виде тросточки, мармелад, рахат-лукум. Прямо под открытым небом стояли самовары и водогрейные котлы. Люди пили горячий шоколад, кофе, чай, травяные и ягодные отвары. Пили глинтвейн, пунш, сбитень и неподогретое пиво. Любители более крепких напитков сидели по кабакам. Злачные заведения работали круглосуточно всю неделю. Многие из них арендовались целиком какой-нибудь компанией. Хотя многие члены высшего общества предпочитали праздновать в клубе «Олимп» на краине города, «Патио императрицы», самого престижного ресторана в городе, да и во всей стране, собирала свою долю богатых и важных персон. Сквозь застекленную крышу заведения его огни подсвечивали даже хмурое небо. Атриум наполняла атмосфера изысканных блюд, а исполнители на струнных инструментах и пианино, меняя друг друга, играли почти без перерыва. Музыка временами добиралась до поляны, но здесь играл настоящий оркестр, духовой, и витали запахи более простой еды, а по улицам тут и там звенели колокольчики и играли шарманки. Разгул чревоугодия сбивал с толку многочисленных русских гостей из Сибири и с Камчатки, у которых Рождество еще не наступило, а на это время приходился Филиппов пост. Некоторые крепились, но большинство быстро вовлекались в разгул. Сюда, за край земли, приезжали люди отчаянные, прагматичные и не особо религиозные. Они приезжали за богатством, а те, кто хранил старую веру, предпочитали более глухие места, а не самый греховный город на обеих берегах океана. Постепенно и язычники, и христиане вливались в общее светское течение. Программа была насыщенной и не только развлекательной. В один из дней проходил благотворительный футбольный матч между двумя старейшими командами — Арсеналом и Гвардией. Все сборы от него шли в госпиталь. Благотворительное представление в пользу сиротского дома давали и в городском театре. Обычно какую-нибудь легкую комедию, вроде «Алхимика» или «Слуги двух господ». В поддержку обитателей богадельни проходил аукцион, куда люди жертвовали различные вещи от украшений до предметов мебели и искусства. Алексея Петровича Тропинина Гриша увидел возле каруселей, на которых катались и взрослые, и дети, несмотря на то, что было уже далеко за полночь. Начальник гулял со всем своим большим семейством. Его супруга Елена, сноха Лиза, четырехлетняя внучка Виктория. Вместе с ними гулял и Шурин Тропинина Дмитрий Чекмазов со своей женой, детьми и внуками. Правда, младшего Тропинина в городе не было. Петр Алексеевич служил капитаном Новой Колумбии в северном патруле, а на севере было жарко даже лютой зимой. Индейцы Хайда на островах королевы Шарлотты схлестнулись с европейскими и бостонскими торговцами пушниной, на побережье Аляски лебедевцы воевали с шелиховцами за промыслы и фактории, и те и другие часто сталкивались с местными жителями. А что до тлинкитов, то от них доставалось всем понемногу. Так что у северного патруля всегда находилась работа, но остальное семейство все было в сборе и гуляло здесь на поляне. Вместе они составляли один из богатейших и влиятельных кланов Виктории и всего побережья. А ведь даже не подумаешь, глядя на рассевшихся по деревянным лошадкам и слонам веселых людей. Заметив Гришу, Тропинин отделился от семейства и направился к секретарю. Для своих 55 лет он выглядел бодрым и полным сил, и лишь немного прихрамывал из-за давней раны, полученной во время битвы в проливе Нутка. «Я бы предпочел, чтобы зима длилась ровно рождественскую неделю», — сказал Тропинин молодому человеку, — «чтобы снег выпадал в канун Рождества и исчезал сразу же после Нового года. Порадовать детишек, поиграть в снежки и довольно. А кому нужно, то снега сколько угодно всего в трех верстах от города». Рождество и Новый год не уступали по бесшабашному веселью большому потлачу, который проходил на 1,5-2 месяца раньше. А еще была Масленица и праздник цветения вишни. И единственный летний праздник, день высадки, город основали летом 1767 года. Виктория умела гулять, но умела она и работать. Рождественские святки, которые в других странах продолжались до крещения, в Виктории укорачивались до недели. 2 января празднования прекращались. Веселье как обрезало, и начинались будни. «Вы все еще живете в кампусе?» – спросил Тропинин. «Да, Варвара Ивановна сказала, что я могу жить в кампусе до конца января», – счел нужным пояснить Гриша. «Новых студентов все равно пока нет. Тем не менее рекомендую потратить оставшийся выходной на поиски жилья. С началом работы у вас может не остаться времени на такие мелочи. Сходите в трактир, почитайте последнюю Викторию с объявлениями». «Так и сделаю», — пообещал Гриша. «Я бы рекомендовал снять флигель или квартиру в доходном доме. Обязательно с кабинетом. С вашей зарплаты вы легко сможете платить 5 астр в месяц за пару комнат, да еще приплачивать горничной, чтобы наводила порядок. Имейте в виду, времени на ведение хозяйства самому у вас вряд ли будет. Если хотите поселиться в меблирошках, то лучше снимать квартиру у Бочкарева. Скромно, но чисто и главное тихо. У Ясютина проживает много студентов, и комнаты слишком маленькие для нормальной работы. У Кривого шумно и суетно, Как в порту, всякий проходящий люд снимает там угол на короткое время. Легендарные в Виктории имена звучали из уст Тропинина обыденно. Шкиперы и приказчики старой компании давно уже взяли за привычку вкладывать накопления в доходные дома. По работе они знали, что морская торговля отрасль беспокойная и не отличается постоянством, чтобы надежно обеспечить старость. Комнаты же с квартирами в условиях бурно растущего города имели устойчивый спрос, а управление домами не требовало от стариков особых усилий. Поэтому к выходу на покой многие из ветеранов обзаводились домом или двумя под сдачу жильцам, и только обеспечив таким образом тыл, решались вкладывать средства в более рисковые предприятия. Новый год длился уже несколько часов. Цифры 1800 на поляне догорели и погасли. Народ расходился по домам, отсыпаться и готовиться к свершениям. Все поздравляли друг друга с Новым годом и Новым веком, что вызывало у Алексея Петровича раздражение. Я даже статью в газете поместил с разъяснением, что век начинается с концом 1800 года, а не с его началом. Но куда там? Два нолика на конце заворожили их как глаза филина, хотя, быть может, им всем просто захотелось большого праздника. «Думаю, через год они наконец согласятся с вами и отпразднуют Новый век еще раз», — сказал секретарь. «Не сомневаюсь», — усмехнулся Тропинин. Смешок заставил Гришу поежиться. Он старался, чтобы его слова не звучали подобострастно. Молодой человек пока еще не определился, как можно разговаривать с начальством, и не желал выглядеть жополизом. Даже если рядом не имелось никого, кто бы мог ему предъявить подобное обвинение. «А ведь в этом году мы уйдем от России вперед еще на одни сутки», — задумчиво произнес Тропинин. «У нас год будет обычным, невисокосным, а Россия проживет лишний день в феврале. Хотя, в некотором смысле, мы ушли вперед уже на добрую сотню лет». Глава 2. За тех, кто в пути. 1 января 1800 года. Южная часть Тихого океана. Великое Южное море, как значилось это пространство на европейских картах. 2 месяца пути. Ни клочка суши, ни клочка паруса. Порывистый ветер, низкие тучи, теплый тропический дождь. Молодой шкипер Митя Чеснишин стоял за штурвалом в одной рубахе, радуясь и тому, и другому, и третьему. Он сильно рисковал, отправляясь сюда. Зимой здесь, в районе экватора, погода стояла неверная. Мог задуть любой ветер, могло принести бурю, а могло и заштилить на неделю, а то и больше. И это посреди самого большого на земле пространства без суши. Однако, никакого иного выхода он не видел. Груза на Нука Хива им не предложили. Что и неудивительно, колония американцев там пока обитала небольшая, а местные жители из племени те и не производили ничего, кроме все тех же продуктов, какие можно встретить на любом Тихоокеанском острове. В то же время пища туземцев не была слишком скудной, как на более южных островах, чтобы разносолы пришельцев могли соблазнить их покончить с дикостью. Возможно, лет через 5 или 10 колонисты смогут подобрать ключик к сердцам туземцев, убедить их заняться заготовкой сандалового дерева, выращиванием индиго, кофе или хотя бы кокосовых пальм. Тогда на остров потянутся торговые корабли, фактория компании Южных морей превратится в городок, а природные жители понемногу приобщатся к цивилизации. Пока же, если не считать доступных женщин, Нука Хива не мог похвастать ничем. Доступные женщины несколько оживили команду, которая уже изнывала от жизни на крошечной палубе посреди океана и тяготилась вечным пребыванием на грани нищеты. Бизнес у Мити не шел, несмотря на все его ухищрения, и времени, чтобы спастись от разорения, у него оставалось немного. Поэтому, пока команда забавлялась с островитянками, шкипер сидел за картой и размышлял. Остров Нука Хива, вместе с несколькими соседними, считался своеобразным тупиком южных морей, за которым для торговой шхуны не имелось ничего интересного, огромный пустой океан, а на его краю лишь берег Испанской Америки. Неудивительно, что сюда редко кто забирался, если не считать редких пока китобоев. Большинство торговых шхун Виктории предпочитало искать удачи в западной части океана, где и разнообразных островов больше, и товаров на них, и к кантону Смакаа ближе. Все последние месяцы судьба загоняла его шхуну на край света, точно охотничьи псы матерого зверя, и теперь он не мог просто вернуться пустым на Оаху. В это время года он почти наверняка надолго завис бы там без контракта. За пару месяцев его средства подошли бы к концу, а команда просто списалась бы на берег. После долгих раздумий Митя принял решение, сложное, так как предстояло уйти еще дальше от цивилизации, туда, где не стоит ждать помощи, а если кого и встретишь, то это будут испанцы, жаждущие всадить тебе ядро в борт или шпагу в грудь. Хорошо, что зимой встречное течение в районе экватора ослабевает, а иногда прекращается вовсе. Это был небольшой плюс. Он потеряет на переход те же самые 2 месяца, что затратил бы на путь к Аху, с той лишь разницей, что команде некуда будет уйти. Зато у Мити появлялся шанс выбраться из заколдованного круга неудач. Решение идти на Галапагос выглядело крайне рискованным. Коварные течения между островами погубили уже не один корабль. К тому же ни на какой коммерческий груз для шхуны рассчитывать не стоило. Архипелаг был необитаем. Разве что случайный китобой из Виктории или Суналошки мог скинуть добычу для доставки в порт, дабы продолжить промысел налегке. Но такая встреча оказалась бы сродни чуду. Нет, Митя рассчитывал не на случай. У него имелся план. Худой или нет, но план. Правда, команде предстоит поработать заготовителями и ловцами, потому что он собирался наполнить трюмы серой, гуана, наловить больших черепах, игуаны и доставить все это на остров. Он прикинул, что сможет выручить у ресторана императрица за каждую черепаху по 1000 астр. То есть 5 черепах принесли бы ему доход, равный годовой зарплате шкипера. С игуанами уверенности было меньше. Идея привезти большую ящерицу и продать какому-нибудь богатею в качестве домашнего питомца давно не являлась оригинальной, и отнюдь не Митя до нее первым додумался. Проблема заключалась в том, что игуаны, в отличие от черепах, дохли в дороге. Единственная выжившая особь обитала в университете в особой комнате, светлой и теплой. Кормили ее огурцами, вместо привычных кактусов, регулярно подсыпали в застекленную клетку горячий песок и старались не дышать в ее сторону. Живой товар – дело сложное. С гуана проще. Его охотно покупала и фабрика удобрений в Сосалитой, пороховой завод в Виктории. И там платили по астре за 10-ведерную бочку. За серу платили втрое больше. Оба этих продукта добывали понемногу по всему океану, но везде на раскопках уже сидели хозяева, а Галапагос все еще считались ничьими. Плавать туда специально было невыгодно, и Митя рискнул лишь от того, что оказался относительно рядом. Относительно, это почти половина океана. Огромные пространства водной пустыни без единого островка. Ближе никто из тихоокеанцев оказаться просто не мог. Помимо долгого пути и сложной навигации встали перед шкипером и другие проблемы. Пустых бочек на борту имелось в обрез. Митя подумывал сделать выгородки в трюме, чтобы просто засыпать гуана туда. Он, однако, не знал, как поведет себя материал, если вдруг обнаружится течь, как это скажется на его свойствах, а значит и стоимости. Не попортит ли его морская вода? Серая иная проблема. Промысел это опасный, вредный для здоровья, а времени занимает уйму. Зато вся прибыль достанется команде. В 6 часов утра из казенки выбрался Сарапул. Потянулся, подошел к бочке с дождевой водой, ополоснул лицо. У матроса хватило бы ума выпить из бочки, но он наткнулся на твердый взгляд шкипера и отступил. Поглядев на низкие тучи и глубоко вздохнув, Сарапул взялся за уборку. Более неприспособленного к морскому делу человека трудно себе представить, но Мите выбирать не приходилось. Со шкипером-молокососом мало кто желал отправляться в море. Он нас потопит, как пить дать. Таково царило единодушное мнение среди опытных моряков. А Сарапул никогда не отказывал, хотя матросом считался никудышным. Не потому, что не желал научиться морскому делу, нет, он любил море, но вот способностей к обучению не имел никаких. Выслушав его план, команда возроптала, но подчинилась. Чеснишин был не только шкипером, но и владельцем шхуны. Хозяином, с какой стороны ни посмотри, они же работали не за пай, а получали зарплату. Не их дело, куда шхуна идет и какой груз перевозит. Конечно, при желании любой из команды мог получить расчет в каждом из посещаемых портов. Но на Нука-Хива среди людоедов, разрисованных, как китайские вазы, никто из матросов оставаться не захотел. Корабли туда заходили редко, застрять можно было надолго, а жизнь в фактории не выглядела привлекательной, если не считать женщин, но не женщинами едиными. В колонистах моряки впервые, наверное, увидели людей более удалых и отчаянных, чем они сами, покоряющие на утлой посудинке величайший океан Земли. Митя давно осознал, что море способно разрушить любой самый надежный план. Он рассчитывал к Рождеству оказаться в Виктории, а оказался даже южнее острова Рождества. Дома их ждали друзья, жены, родственники. В городе обещали устроить большой праздник по встрече нового столетия. Хотя газета «Виктория» утверждала, что сия круглая дата состоится лишь через год, ей, несмотря на авторитет, мало кто верил. Как же, ведь два нуля на конце года светились как маяки в створе пролива, куда уж круглее. Сейчас Мите было не до научных споров. Он поставил на карту не только жизнь, что было в принципе привычным делом, но и карьеру независимого судовладельца и шкипера. И если дело сорвется, то шхуну придется продать, а ему самому предстояло в лучшем случае несколько лет ходить под шкипером, пока подвернется следующий шанс встать у кормила. Тем временем, вымыв палубу и начистив корабельную медь, Сарапул взялся за рыбалку. Он отмотал с катушки леску, прикрепил наконец приманку в виде разлохмаченного куска яркой тряпки со спрятанными крючками и забросил снасть за корму. В морском журнале писали, что при удаче в этих водах можно поймать тунца или рыбу-меч, но чаще попадаются акулы. За месяц с лишним пути Сарапул смог вытащить только чудную рыбу с плоской головой. Она походила на обрубок нормальной рыбы, впрочем, оказалась вполне съедобной. «Не забудь надеть рукавицы», — напомнил Сарапулу Митя. «Не то останешься без пальцев, если вдруг клюнет». Подумав и взглянув на часы, он легонько пнул малышатика, с которым нес ночную вахту и которому позволил вздремнуть немного. Малыш поднялся с бухты троса, на котором сидел, прислонившись спиной к казенке, ополоснул лицо в бочке с водой. «Надо бросить лак», — сказал Митя. Молодой индеец кивнул, взял в ящике вьюшку с намотанным лаглинем и отправился на руслинь. Митя старался побыстрее натаскать матроса, чтобы тот мог нести вахту. Ни Сарапул, ни Пулька для этого не подходили, а малыш уже прилично разбирался в навигации, ему лишь не хватало практики и усердия. За четверть часа до восьми утра из казенки показался помощник шкипера, или подшкипер, как еще называли второго человека на корабле. Помощник вышел с двумя кружками кофе. Одну протянул Мите, другую оставил себе. Звали его Семен Барахсанов, и он ни много ни мало приходился племянником знаменитому Яшке-дальнобойщику. Помощник стал, наверное, лучшим приобретением Низевая. Он закончил морское училище и давно мог сам управлять шхуной в компании Рытова или в любой другой, но неожиданно для всех поругался со знаменитым дядей. По какой причине, никто не знал, а он сам не рассказывал. Так или иначе, другие корабельщики отказывали ему в найме, то ли опасаясь недовольства Якова Семеновича, то ли предполагая вздорный характер Барахсанова. У Мити же выбора не имелось. Грамотный помощник ему требовался позарез. Он принял Семена в команду и не прогадал. Барахсанов раскурил трубку, осмотрел паруса, взглянул на часы, на компас. «Ветер зашел к зюйду на один румб», — сказал Митя. «Даем 4 узла с четвертью. Курс держать прежний. В общем, принимай вахту». Вахты они поделили по 8 часов, а не по 4, как полагалось на большинстве флотов. Но на шхуне с маленьким экипажем так получалось проще. Еще лучше было бы устроить 3 шестичасовые вахты, тогда дежурства сдвигались бы каждые сутки. Но для лишней вахты требовался еще один грамотный мореход. Малыш Тек мог таким стать только через несколько месяцев. Последним на палубе появился Федор Пулька, самый старый матрос на шхуне. Как и Сарапул, он родился в России, то есть по ту сторону Уральского хребта. В свое время, а именно 10 лет назад, Пулька сбежал с российского парусника «Сокол», когда тот стоял в Виктории. Тогда, после битвы за Нутку, колонии неплохо пополнились свежей кровью с русских, испанских и английских кораблей. Ни на одном флоте мира жизнь простого матроса не считалась легкой. Беглецы долго отсиживались на хуторах в глубине острова, но понемногу возвращались к привычному морскому делу. «Эх, сколько еще нам плавать-то?» — заметил Пулька, оглядывая пустой горизонт. «Ни баб, ни еды нормальной. Консервы давно кончились, солонину он не признавал. Рыбу не любил тоже, предпочитая свежее мясо, зелени, особенно чеснок. Остался бы на Нука Хива», — сказал Барахсанов. «Среди людоедов-то», — возразил Пулька. «Ну так и что, что людоедов?» — спокойно сказал Барахсанов. «Если, допустим, убьют, тебе все равно будет, съедят тебя потом или закопают. Уж лучше пусть закопают. А как закопают, то там съедят черви, а если похоронят в море, то съедят рыбы и раки. Нам суждено быть съеденными так или иначе». Ровно в 8 сдав вахту Барахсанову, Митя прошелся по шхуне. Заглянув за борт, понаблюдал за течением воды, осмотрел крепления, натяжение парусов, веревок. Спустился с фонарем в трюм, проверил, нет ли течи, затем потыкал и постучал свайкой по шпангоутам. Обычно он проводил тщательный осмотр в порту, но плавание затянулось и следовало держать ухо востро, особенно в южных широтах, где дерево быстрее, чем огонь на пожаре, съедало всякое тропическое гниль или червь. Повреждений, однако, не обнаружилось, набор все еще оставался крепким. Митя ласково провел ладонью по выжженному на бимсе клейму и номеру. Шестая серия, как назвали этот тип корабела эскимальта, довольно старая по нынешним меркам. На части шпангоутов, на всех крупных деревьях набора значились цифры 06022, на случай кораблекрушения или захвата, да и вообще для порядка. Шестая серия, 22-е изделие. Мальчишкой он бегал из туземного городка, где проживал с мамой и младшим братом, на новую набережную или к торговой гавани, иногда даже дальше на берег пролива. И там, заняв место на холме, рассматривал проходящие, прибывающие и отходящие корабли. Все пацаны и их компании разбирались в деталях рангоута и такелажа, легко отличали шхуны различных серий, знали по именам владельцев и шкиперов. Как и все остальные, Митя мечтал сам стать когда-нибудь шкипером. Но в отличие от большинства мальцов, которые только мечтали, они с Сашкой Загайновым с малых лет искали путь осуществить мечту. Прежде всего ему требовалось получить квалификацию. Наиболее верным путем считалось устроиться юнгами на торговую шхуну. Желательно на ту, что ходила к другому берегу океана, в Кантон или даже в Индию. Но такие вакансии отрывались нечасто. А на промысловой шхуне многому не научишься. Она чаще стоит на якоре, чем плавает. Сашке в конце концов повезло, а Мите нет. Тем более, что на его попечении оказалась больная мать и младший братишка. Другой путь лежал через морское училище. Но обучение там стоило дорого, а собрать нужную сумму предстояло ему одному, у матери лишних средств не имелось. Найти работу, впрочем, не составляло труда. Складчина и городской совет заботились о том, чтобы никто в городе не голодал. Для детей и подростков всегда имелось несколько десятков вакансий от почтового курьера до уборки лошадиного дерьма с мостовых. Митя перепробовал многое из этого списка. Однажды целое лето ему пришлось поработать разносчиком льда в паевом товариществе «Холод». Нужно было засыпать колотый лед из мешков в особые ящики под окнами домов, чьи хозяева подписались на обслуживание у товарищества. Зимой он чистил котлы от накипи, выгребал из топок золу, поработал и на самой грязной работе, очистке общественных выгребных ям. Зато морское училище открывало прямую дорогу к командованию, в то время как обычным путем, начиная с юнги, пришлось бы взбираться по должностной лестнице долгие годы. Тем более, что Митя Чеснишин не хотел работать по найму, он желал обладать собственной шхуной и быть хозяином самому себе. В 16 лет ему удалось скопить достаточно денег, чтобы стать самым молодым шкипером за штурвалом собственной шхуны за всю историю Виктории. Конечно, Митя мог позволить себе только подержанную шхуну. Та, что он в конце концов приобрел, повидала виды, но все еще годилась для плавания. Шхуну он называл «Незевай» в честь популярного в Виктории виски. Хотя пил молодой шкипер весьма умеренно, очень уж ему нравилось такое название. Нет ничего прекраснее обладания собственным судном, особенно таким судном, как «Незевай». Шхуны эскимальта независимо от серии узнавали на всех берегах Тихого океана. Узнавали и в Индийском океане, и в Атлантике. Покупали охотно. Недорогие, очень быстрые, пусть груза они брали всего ничего, зато и команда требовалась небольшая. То, что надо для контрабандистов, зверобоев, китоловов, торговцев южных морей или аргонавтов, рискующих ходить вокруг горна. Так или иначе, он стал членом довольно узкой корпорации шкиперов, и хотя был куда беднее прочих, разницу мог увидеть лишь очень опытный глаз. Митя владел старой подержанной шхуной, которую пришлось долго доводить до ума и которая запросто могла пойти на дрова, не купи он ее. Митя жил в доме, пусть совсем крохотном и на окраине города, но в своем собственном. Дом этот был обставлен старой мебелью, купленной на распродаже, такой же старый, как китайский сервиз. Приобретенный в ломбарде на Английской улице, в наборе не хватало одного предмета, а у молочного кувшина прежние владельцы отбили ручку. Но сервиз есть сервиз, не так ли? Он приобрел готовую фабричную шляпу в доме моды, а не заказал в мастерской. Это же касалось джинсов, рубах, замшевой куртки и других предметов одежды. Даже газету Митя часто читал на щите на главной набережной, куда ее вывешивали после полудня, а не покупал утром в кофейне или у мальчишек-разносчиков. Все эти мелочи не имели значения. Он стал одним из них, одним из племени хозяев океана. Закончив инспекцию, Митя отправился спать. Каюта шкипера занимала почти четвертую часть казенки, что позволяло разместиться с относительным комфортом. койка, стол, несколько рундуков, ряд подвесных полок и шкафчиков, а также привинченный намертво к палубе огромный несгораемый шкаф с оружием, деньгами и документами. Митя достал бутылку виски, налил на два пальца в стакан. Как шкипер и владелец судна он позволял себе выпивать без компании, да и виски использовал скорее в качестве снотворного после долгой вахты. «За тех, кто в пути», – произнес он традиционный тост. Жители Виктории всего северо-запада Америки не пили за императора, короля, президента или какого-то еще властителя. Эта страна держалась на моряках, охотниках, погонщиках собак, лошадей или мулов, на первопроходцах, пионерах, как называли их англичане, за них и пили. Так было принято, так повелось. Глава 3. На краю света. Из сладких снов, в которых фигурировали одновременно туземный городок с его злачными заведениями, жена его друга Сашки Загайнова и молодые туземки с Нука Хива, Митю вырвал громкий голос Сарапула. «Вижу парус». При всем своем тугодумстве матрос был глазастым и внимательным. Его зрение не было испорчено чтением учебников при свечах, наблюдением за звездами, планетами или солнцем. Занимаясь работой на палубе или следя за леской, он не забывал осматривать горизонт, и все подмечал. Митя не без труда выбрался из койки. Из-за того, что шхуна шла круто к ветру, койка далеко отклонялась от вертикали. На другом галсе тело по крайней мере упиралось в перегородку, а теперь висело в пространстве и покачивалось точно маятник башенных часов. Сравнение направило мысль в нужное русло. Ступив босыми ногами на прохладные доски, Митя взглянул на карманные часы, что в такт койки покачивались на гвоздике. Это была копия хронометра Арнольда, производимая мастерской господина Соболева. До смены вахты оставалось еще часа три, но он вполне выспался. Сполоснув лицо, Митя набросил куртку на голое тело, взял хронометр, зрительную трубу и вышел на палубу. Ветер остался прежним, может быть лишь немного стих, зато дождя и туч больше не было. А вышедшие, наконец, солнце позволило провести обсервацию, что пришлось кстати, потому что два предыдущих полдня они пропустили. «Наше положение?» – спросил Чеснишину помощника. «Половина градуса южной широты», – ответил Барахсанов. «Долгота примерно 270, восточная». В Виктории традиционно считали все меридианы по единой нумерации к востоку сперва от Петербурга, потом от Гринвича, сколько бы их ни вышло. Первопроходцы двигались встреч солнцу и цифры ползли вместе с ними. На некоторых европейских картах местные долготы числились западными, оно и не мудрено, если плыть вокруг горна. Но вообще какого-то единого подхода среди мореходов не имелось. «Идем норт-ост-тенест», – закончил доклад Барахсанов. «Думаю, Галапагосские острова мы увидим не сегодня, так завтра». «Отлично». Митя сверил хронометр с палубными часами и убрал в кармашек. Время, как и меридианы, пришло вместе с первопроходцами, поэтому календарный день начинался в Виктории раньше всех на Земле. И год, кстати, тоже. Митя мимоходом подумал, что совсем рядом лежит огромная страна, в которой Новый год еще даже не наступил. «В какой стороне парус?» – спросил он у Сарапула. Тот показал рукой на юго-запад. Сколько шкипер не всматривался вдаль, он смог увидеть лишь малое пятнышко на горизонте. Митя уже собрался вытащить зрительную трубу, но передумал, перебросил через голову ремешок футляра и полез по вантам на верхушку грот мачты. Стеньгу они убрали две недели назад, поэтому он обхватил ванту, закрепился, как следует, и только тогда достал трубу. Да это был парус, причем знакомый парус. С высоты Митя увидел его целиком, хотя корпус судна все еще скрывался в волнах. Будь парусники чуть ближе, шкипер, наверное, смог бы опознать серию шхуны, но то, что она спущена с верфи Эскимальта, он уже сейчас мог сказать наверняка. Каждые 2-3 года верфи Эскимальта обновляли проект, изменяя или добавляя иногда незаметные глазу детали, но сохраняя прежнюю основу. От серии к серии шхуны становились лучше, быстрее, ходили круче к ветру, приближаясь к некоему идеалу. Менялся раскрой парусов, высота и наклон мачт, рулевая система, ставились лебедки. Все больше появлялось стальных элементов. Даже килли и шпангоут теперь собирали из пропитанного особыми смолами дерева и стальных полос. Но силуэт оставался прежним, не считая чуть более узкой кормы и все более острого носа, две почти одинаковые по высоте мачты, гафельная оснастка, граненый корпус, чуть скошенная транцевая корма, длинный бушприт, лежащий почти параллельной воде, и замечательный фокус-таксель. Только у шхун, рожденных на верфях Эскимальта и оснащенных в Виктории, ставили перекрывающий стаксель. То есть, если его развернуть вдоль оси корабля, он своим шкотовым углом заходил на 5-7, а то и больше футов за фок-мачту, тем самым забирая при работе каждую частичку ветра. Курс незнакомого парусника пересекал курс Низевая. До встречи по первой прикидке оставалось еще несколько часов, и Мите не терпелось узнать, откуда здесь появилась шхуна из Виктории. Какой-нибудь китобой. На китобой судно не походило. Китобои устраивали так называемое воронье гнездо на грот-мачте, чтобы день напролет наблюдать за горизонтом, высматривая стада китов. На убогом пятачке салинга или на вантах, так как сейчас стоял Митя, целый день не выдержать. В вороньем же гнезде, похожем на большую катку или корзину, можно было расположиться с комфортом. Стенки защищали от ветра, а места имелось достаточно, чтобы иметь под рукой не только зрительную трубу, но и кусок мяса с хлебом и баклажку воды, а то и чего покрепче. Многие, как говорят, и нужду справляют, не спускаясь на палубу. Ничего похожего на воронье гнездо на паруснике Митя не увидел, привычного для китобоя дыма не увидел тоже, а значит, тот занимался каким-то иным промыслом. Скорее всего, был таким же трудягой-торговцем, как Низевай. Митю распирало от счастья, когда он получил из рук Чихотки корабельную крепость. Он пребывал на вершине счастья аж несколько дней, пока не осознал, какие трудности его ожидали. Перед ним встали три серьезные задачи. Набор команды при полном отсутствии репутации. Ремонт шхуны, требующий дополнительных средств, которых у юного шкипера не имелось. И последние по очереди, но не по значению, поиск фрахта. Он не мог нанять одних неучей вроде Сарапула или знакомых индейцев из туземного городка, вроде Малышатика. Шхуна нуждалась в помощнике шкипера, способном нести вахту, в паре умелых матросов, знающих море. Привлечь таких мог только опытный мореход, а как ему набраться опыта, не совершив ни одного рейса? Получался замкнутый круг. Поначалу приходилось брать кого попало. Случайные люди плохо сбивались в команду и уходили после каждого плавания, некоторые сбегали на первой же стоянке. Постоянно с честнейшим оставался только Сарапул, сухопутный неумеха, легендарный человек в Виктории, предмет для постоянных насмешек. Он не понимал навигацию, не читал карту, не помнил созвездия. Он путался в терминологии и боялся лазить на мачту. С другой стороны, он был исполнительным во всем, что удавалось втолковать. Пользуясь природной силушкой, Сарапул легко ставил нижние паруса, брал рифы, выбирал шкоты, сидел на веслах в шлюпке. Но такого не оставишь на вахте, не поставишь за штурвал. Низевай сделал несколько рейсов вдоль острова, заходил в прибрежные проливы, возил торговцев к Квакиутлям в Навитте, к Хайда в Кюстье, несколько раз сходил по внутреннему морю, углубляясь в опасные южные фьорды. Плавать вдоль скалистых берегов – то еще развлечение. Риска много, а доход невелик. Это работа для баркасов и барж, для извергающих дым пароходов, которым нипочем ветер. Митя почти ничего не заработал для себя и питался целый год остатками корабельных припасов, но хотя бы оплатил все счета и постепенно доработал оснастку шхуны, поправил корпус, покрасил борта и днища особой краской, что предотвращает обрастание. Понемногу собралась и надежная команда, и только после этого Низевай был готов к дальнему переходу. Оставалась самая малость – найти груз. Некоторые независимые шкиперы сами вкладывались в товар и торговали на дальних берегах, островах, в Кантоне. Но Митя не располагал начальным капиталом для подобных операций. Он мог рассчитывать только на фрахты. В Виктории имелось несколько способов его получить. Выгоднее всего было обзавестись постоянным клиентом, например, сесть на перевозку грузов какой-нибудь небольшой компании. Большие предпочитали иметь собственный флот. Правда, такой контракт обычно получали по знакомству, а у Мити со связями не сложилось. Более реальным, хотя и хлопотным, считалось найти клиента на один рейс. На бирже в торговом порту ежедневно выставлялось несколько предложений. Однако почти все заявки сопровождались требованиями или оговорками, которые Мите не подходили. Владельцы грузов или запрашивали опытную команду, или требовали страховку, а молодому шкиперу страховая премия обошлась бы слишком дорого. Репутация и тут играла главную роль. К счастью, страхование грузов еще не вошло в привычку, тем более не являлось обязательным. Без страховки выходило дешевле, и риск часто оправдывал себя. Кроме обычных заявок проводились аукционы на доставку срочного груза, которые выигрывал любой, кто предложит меньшую цену. Но основную надежду Митя возлагал на пассажиров и небольшие грузы, которые разные люди пытались пристроить в качестве попутных. Чтобы окупить такой рейс, приходилось составлять сборную партию, а это вызывало напряжение душевных сил, сильнейшую головную боль, постоянную беготню и хлопоты с согласованием. Одни клиенты требовали быстрой отправки, пока другие раздумывали, не найти ли более дешевый вариант, а третьи вдруг вспоминали, что их груз нужно дополнить или переупаковать, пассажиры роптали, дети плакали, скотина мычала и блеяла. В сущности, Чеснишину приходилось подбирать крошки со стола более удачливых и опытных мореходов. «Ты не расстраивайся», – утешал его Сашка Загайнов, друг детства, который сразу решил, что лучше пойти в матросы, а голова от тригонометрии и астрономии пусть болит у особо умных. «Вся торговля держится на таких, как ты. Вы – смазка торгового флота, заполняете мелкие неровности собственным жирком, ставя на кон судьбу. Но такова жизнь. Походишь лет 5, обрастешь клиентурой, тебя будут знать, доверять». Сам Сашка давно пристроился на корабль компании Южных морей, обзавелся семейством и, что называется, в ус не дул. Пока Митя учился, зарабатывал на содержание больной матери, младшего брата, на покупку дома и шхуны, Загайнов уже числился среди умелых матросов, которые всегда на расхват. Хорошо зарабатывал, приторговывал тем, что привозило из плавания. На скромную жизнь хватало, а к звездам он не тянулся. И вот полгода назад Чеснишину улыбнулась удача. Он получил ордер на доставку партии новых бочек для гавайской сахарной компании. Хотя бочки и считались пустыми, шхуна осела, как при полном грузе. Дело в том, что бочки, предназначенные под ром, заливали смесью пресной воды и дешевого спирта. Это позволяло выиграть время на подготовку. На Аху бочки почти сразу пускали в дело, заполняя их ромом. Работа команды заключалась, помимо прочего, в ежедневном осмотре груза и выявлении протечек. Именно дополнительная работа позволила, не зеваю, обойти конкурентов. Даже дешевый спирт от первой перегонки, причем сильно разбавленный, мог соблазнить иных матросов, а поэтому заказчик выбрал самый непьющий экипаж. Даром, что шхуна называлась в честь виски. На Аху найти груз было сложнее, но Мите вновь повезло. Одна из компанейских шхун напоролась на коралловый риф при входе в жемчужную гавань и потребовала длительного ремонта, а доставку ее груза и пассажиров для колонии на островах Рождества и Нука-Хива местный приказчик выставил на торги. Претендентов оказалось немного, Чеснишин запросил меньшую цену и выиграл. Правда, меньшая сумма означала, что хотя команда и получит за рейс зарплату, без обратного груза прибыль опять не появится. А где взять обратный груз? Вот почему Митя решил идти на Галапагос, вступая в область неизведанного, как в географическом, так и в экономическом смысле. Он уже собирался спуститься вниз, как вдруг разглядел то, что с палубы станет видно еще не скоро. За шхуной, примерно в миле, гнался чуть более крупный корабль с оснасткой брига. В пользу того, что он именно гнался, а не просто плыл в том же направлении, что вообще говоря для этих мест стало бы редчайшим событием, намекало напряжение на обоих кораблях. Движение людей Митя разглядеть бы не смог, паруса закрывали от взора все, что происходило на палубах, да и дистанция всей еще оставалась большой. Но детали говорили за себя сами. Несмотря на довольно крепкий ветер, обе команды до максимума увеличили парусность и теперь пытались выиграть несколько футов скорости, манипулируя шкотами. То чуть ослабляли, то натягивали их, точно настраивали гитарные струны. Митя представил, как дрожит палуба под ногами, трещит от напряжения дерево, поднимается гул от такелажа. И шхуна, и бриг шли галфвинд, и боковой ветер в некотором смысле уравнивал шансы конструкции. Зайди он в корму, бриг легко бы догнал шхуну, а зайди к носу, шхуна бы оторвалась от преследования. При равенстве навигационных условий на скорость влияли высота мачты, площадь парусов, а также водоизмещение, от которого зависели остойчивость и снос. По всем трем показателям бриг превосходил шхуну и понемногу нагонял ее. Разглядеть кормовые флаги за парусами Митя также не мог. Не факт, что их вообще поднимали. Шхуна могла быть чьей угодно, включая китайских пиратов. Бриг мог оказаться бостонским, британским или испанским, в принципе даже французским или русским. Расклад мог быть любым. Пока Митя размышлял, бриг выстрелил, скорее предупреждая, чем стараясь нанести ущерб. Ядро отрикошетило от воды и выпустило пенистый султан в сотни сажений от кормы шхуны. Тем временем там, похоже, заметили низевое, во всяком случае на гафеле грот мачты вспыхнул синим пламенем флаг с золотыми звездами, образующими знакомое всем, даже Сарапулу, созвездие. «Наши», – прошептал Митя. «Преследовать их шхуну в этих водах могли только испанцы. У бостонских американцев с англичанами не имелось причин гоняться за кораблями Виктории, а все прочие нации вряд ли отправили бы на край света одинокий брик ради подобной охоты. Конечно, всякое могло случиться, мало ли какой конфликт мог произойти в море, промысел не поделили или пиратскую добычу. Но все же Митя был практически уверен, с кем им пришлось столкнуться. В конце концов, именно испанцы считают эти воды своими. «Сарапул, пулька, поднимайте орудия!» — крикнул он с мачты. «Малыш, готовь большую медведицу!» Их сигнальный и салютный полуторадюймовый фальконет не годился для боя, но внизу вместе с балластом лежали несколько превосходных 12-фунтовых коронет. Каждая весила по 10 пудов, поэтому для подъема потребовалось наладить таль. «Шхуну под нашим флагом преследует брик, скорее всего испанский», — сказал Митя помощнику, когда спустился на палубу. «Мы собираемся вступить в бой», — поинтересовался Барахсанов. «Вот именно, как скажешь, шкипер. Позволю себе только напомнить, что мы не военный корабль». Митя посмотрел на помощника и пожал плечами. Его язвительность, вероятно, и стала причиной разлада с кланом Рытовых. Но Мите было наплевать, лишь бы подшкипер выполнял свой долг и его приказы. Сам он даже не сомневался, как поступить. Он помнил речь Тропинина на выпускном вечере морского училища. Запомнил слово в слово. «Мы не просто торговцы или шкиперы, мы хозяева Тихого океана. Мы не станем ползать перед азиатскими сатрапами подобно португальцам или голландцам. Мы и перед европейскими сатрапами ползать не будем. Торговля для нас инструмент созидания, процветания общества, а деньги не являются мерилом всего. У нас собственная гордость, и мы своих не бросаем. Это вбили в нас с детства. Об этом знает каждый шкипер или купец, каждый моряк или представитель острова на чужбине. На преданность мы отвечаем преданностью, на вероломство – ответным ударом. Если кого-то из вас захватит, пленят, мы приложим все усилия для вызволения из плена. А если убьют, мы отомстим. Если надо, мы даже начнем войну». Эти слова запали Мите в душу. Сейчас они звали его в бой. На всякий случай он накинул взглядом команду. До Сарапула, кажется, еще не дошло. Пулька навидался на своем веку всяких битв и сейчас был спокоен. Малыш Тек волновался, но самую малость. Помощник взирал на все, словно сидел на заборе и схватка его не касалась. «Корвет небольшой», — сказал Митя. «Вряд ли там серьезное вооружение. Скорее всего испанские шестифунтовки. Паруса прямые. Значит, большая часть команды будет при пушках и парусах. На абордаж у них не останется сил. А о наших возможностях они не знают. Наши возможности — это 5 человек команды и пара коронет», — ухмыльнулся Семен. «Чертова рытовское семя. Не забывай о тех, кому мы идем на выручку», — напомнил Митя. «А у нас есть пушки, дробовики и гранаты. Для одной ошеломляющей атаки более чем достаточно». Он развернулся и направился в казенку. «Для одной атаки?» — донеслось в спину. «А дальше-то что?» Митя достал из тайника ключ и открыл несгораемый шкаф. Внутри находились 3 шестизарядных дробовика, патронтаж со снаряженными картонными гильзами. Еще 20 зарядов уместилось в коробке. Рядом лежала связка фитилей. В коробке побольше в ячейках помещались 9 гранат, размером и формой похожие на бутылки из-под виски. В горлышко требовалось вставить фитиль, а прямоугольная форма не позволяла гранате укатиться по палубе от места падения. Митя решил использовать весь арсенал без остатка. «И еще сигнальные ракеты», — буркнул он под нос. «Не забыть про сигнальные ракеты». Глава 4. Круче к ветру. Закончив с оружием, Митя решил прилично одеться, чтобы не принимать бой, если тот вдруг произойдет, босым, в исподнем и в куртке на голое тело. Он заменил куртку футболкой патриотического синего цвета, надел штаны, повязал шейный платок, бриться не стал. В море он не брился, а свою и без того жиденькую бороду укоротил только позавчера. Митя появился на палубе, обвешанный оружием и лентами с патронами, как манекен в лавке Мимила. В руках он держал 2 коробки с боеприпасами, а под мышкой несколько сигнальных ракет. Барахсанова за штурвалом не оказалось. Оставив рулевым малышатика, он забрался на салинг, чтобы уяснить обстановку. Не то, чтобы он ставил под сомнение выводы шкипера, но 2 глаза хорошо, а 4 лучше. «Почему шхуна не привелась к ветру?» – спросил он, когда вернулся на палубу. «Она оторвалась бы от брига, может и не сразу». Митя пристроил коробки рядом со штурвалом, подумав, протянул помощнику один из дробовиков. «Скорее всего, они идут к островам, «Как и мы», — ответил он. «Или у шкипера там рандеву, а значит он рассчитывает на помощь, или же он надеется использовать тамошние коварные течения в проливах. Если знать, где и когда пройти, преследователя можно посадить на камни». Помощник кивнул, неохотно признавая резонность аргументов. Митя принял у него вахту, отправив малышатика за порохом, пыжами и фитилями, что хранились в небольшой кладовке в казенке. Сарапул с пулькой между тем подняли из трюма обе коронады, связку ядер, банник, прибойник и прочие пушечные приблуды, после чего запечатали люк. Митя передал пульке еще один дробовик, а Сарапулу коробку с гранатами. «Куда ставить пушки?» – спросил пулька. «Хороший вопрос», – Митя задумался. Его многое поражало во время учебы. Морское училище славилось тем, что давало всестороннее образование, не ограниченное лишь навигацией и навыками кораблевождения. Митю поразило, например, теория о том, что Земля по сути это расплавленный шар, покрытый тонкой корочкой тверди, вроде той, что появляется на расплавленном свинце или олове. И вот на этой корочке находится все живое, все горы, все моря и океаны. Причем корочка подвижна, ее края опускаются в расплав, в то время как другие возникают из огня, постепенно остывая, затвердевая. Сознавать, что под ногами тысячи верст жидкого камня было поначалу столь же жутко, как ощущать сотни сажений воды под килем при первом выходе в море. К науке, однако, быстро привыкаешь. Бесконечные пространства космоса, эволюция, прочие чудеса понемногу уложились в голове и перестали пугать. Среди дисциплин, которые им преподавали, не последнее место занимала военная история с упором на стратегию и тактику морского боя. Казалось бы, зачем все это обычному шкиперу? Но вот пригодилось же. На уроках, помимо прочего, курсантам рассказывали о распространенной хитрости, когда боевой корабль притворялся торговцем и подманивал к себе противника обещанием легкой добычи. Сейчас Митя собирался проделать прямо противоположное. Выдать обычную шхуну за вооруженный корвет. Нужно набросать на фальшборт мешковину и старую парусину. Набросать нарочито. Пусть выглядит так, будто мы прикрыли орудийные порты. На самом деле шхуна не имела орудийных портов в обычном понимании, так как не имела закрытой палубы. При необходимости часть фальшборта снималась ради стрельбы, а некоторые стойки были усилены, чтобы крепить брюк и выдержать нагрузку при выстреле. Но сходиться с противником борт к борту Митя все равно не собирался. «На тот случай, если обман не пройдет, я хочу устроить на носу баррикаду», — пояснил он команде. «Поставим пушки там. Сарапул, пулька, тащите сундуки из моей каюты. Синий окованный и простой некрашенный. Оба стоят у входа. В двух сундуках Чеснишин хранил различные товары для торговли с туземцами. Всего понемногу. Котлы, сковороды, гвозди, ножи, медные монеты, ткани, одежду, шляпу с разноцветными перьями, сладости, а для вождей несколько поделок из нефрита и стекла. Этот набор товаров, рекомендованный преподавателями морского училища, ему не пришлось пустить в ход ни разу. Так что Митя пожертвовал безделушками без сожаления. Вот и пригодились сундуки, бормотал он под нос. Баррикаду возвели быстро. К сундукам добавили бухту с толстым тросом, бочку с дождевой водой, несколько бочек с солониной. Пулька с Сарапулом рады были избавиться от ненавистного рациона. Борта завесили мешковиной. «Теперь мы выглядим как морской старьевщик», — заметил Барахсанов. «Испанцы наверняка поломают головы, гадая, что перед ними. Как ты собираешься их победить мешковиной? Нам нужно взять круче к ветру». «Куда уж круче», — возразил помощник. «Еще градусов 5 выгадать можно, а если постараться, то и все 10. Одно из главных правил морского боя заключалось в достижении преимущества в ветре. Кто получает ветер, получает возможность маневрировать и лишает маневра противника. Если сделаем по-моему, то пересечем их курс часа через 2, пояснил Митя. Примерно в полумиле пред шхуной, и окажемся с наветренной стороны от обоих. Брик будет в худшем положении относительно нас. Ему придется или самому увалиться под ветер и тем самым отказаться от погони, или сильно рисковать, атакуя нас из неудобного положения и все равно прервать погоню. Как скажешь, шкип, не стал спорить помощник. Барахсанов не боялся боя, просто не видел в нем смысла. «Давай сделаем это», — сказал Митя. От Нука Хива шхуна почти все время шла в бильдевинт, чаще правым галсом, так как они спускались с юга к экватору. Если не считать отдельных порывов, за 2 месяца ветер лишь пару раз менялся на боковой, но длилось такое счастье недолго. Бочки, предназначенные для серой гуана, заранее заполнили водой, чтобы иметь запасы и улучшить устойчивость. И все равно они шли относительно ветра под углом примерно в 45 градусов. Идти круче означало напрягать силы, внимание, а команда и так уже провела в море почти полгода. Но теперь Митя решил выжать все, на что только была способна его шхуна.